чтобы люди почитали и любили друг друга, не гордились, не надмевались друг перед другом. Премудрый Господь дал разным людям различные свои преимущества, естественные и благодатные, так, чтобы они имели нужду друг в друге. Таким образом, каждый из нас невольно должен признаться в той или другой немощи и смириться пред Богом и людьми.